Кривой переулок. Среда. После уроков. Мы со Званом шли рука об руку по тихой Калверстрат. На дверях некоторых магазинов висели таблички «Закрыто ввиду нехватки угля» или «Звонить в дом номер 53». У биржи мы остановились посмотреть на двух старых кляч. Они были впряжены в повозку муниципальной службы. На спинах у них лежала тонкая попонка, из широких ноздрей вырывался пар. — Какие они жалкие, — сказал Зван. — Они старые, — сказал я. — И всегда или стоят, или плетутся. Лошади заволновались от нашей болтовни, подняли морды и зафыркали. — Они любят друг друга, — сказал я. — Хочешь, я уступлю тебе мою попонку? — фыркает одна. А другая отвечает, — нет, это ты возьми мою. Зван положил руку мне на плечо. — На этом давай остановимся, — сказал он. Мы неспешно брели по Дамраку. Вдали был виден центральный вокзал. — Давай, кто первый добежит, — сказал я, — и мы как сумасшедшие помчались по белому тротуару. Зван бежал быстрее, я все время видел только его спину. А когда мне казалось, что я вот-вот с ним сравняюсь, он еще прибавлял в скорости, как будто ни за что не хотел, чтобы я его догнал. — Фу ты, ну ты, Зван! — крикнул я. — Ты хочешь от меня удрапать, но я все равно тебя! Он размахивал на бегу руками, нырял между прохожими, бесстрашно запрыгивал на сугробы, при этом ни капли не боялся поскользнуться. А вот меня здорово занесло. Я грохнулся на коленки, с трудом поднялся и продолжил преследование, но я бежал уже совсем плохо. После падения так и не набрал скорость. Зван исчез. Вот хитрец. В главном зале центрального вокзала я увидел его сразу же. Он стоял неподвижно среди людей, которые все куда-то шли. Забавно, что человек может броситься в глаза именно из-за того, что единственный стоит на месте. Я спокойно подошел к нему. — Я дал тебе выиграть соревнование, — сказал я с кислой физиономией. — А ты так хочешь победить? — спросил Зван. — Еще бы, — сказал я, — особенно тебя. Весь день только об этом и думаю. Я купил в кассе два перронных билета. Зван стоял у меня за спиной и непрерывно что-то бормотал себе под нос. Я не понимал ни слова. Я обернулся и спросил. — Что ты там бубнишь? — Зачем только я сюда пришел? — сказал Зван. Но все же он пошел вместе со мной на один из перронов, все время мотая при этом головой. — Нет, нет, нет. На перроне мы сначала стали смотреть на поезд, из которого люди выходили, потом смотрели на поезд, в который люди садились. — Ненавижу вокзалы, — сказал Зван. — А я люблю, — сказал я. — Но я терпеть не могу, когда другие уезжают, а мне нельзя. — Но ведь тебе и сейчас нельзя. — Это правда, — сказал я, — но мне и не надо никого провожать. — И еще. Мы с тобой можем просто зайти в поезд, и он нас увезет. Когда придет кондуктор, я скажу, — Зван, покажи наши билеты. А ты скажешь, — Томас, а я думал, что они у тебя. — Послушай, Зван, — отвечу я. — Какая чушь, — сказал Зван. — А ты не любишь чушь? — Я обожаю чушь, но не на вокзале. Зван выглядел очень несчастным и напоминал маленького старичка, забывшего, за какими покупками он пришел в магазин. Зван показал рукой. — Там Восток, — сказал он. — Ну и что? — Там Восточная Европа. В прошлом году мы с Бет приходили сюда каждый день. Встречали поезда с Востока. — Зачем? — А вдруг? — Красный Крест, — сказал. — Возможно, кто-то и вернется. — А-а-а, — сказал я. — Ну да, — сказал Зван. — А что там в Восточной Европе? — Ничего, — сказал Зван. Он посмотрел на меня и подмигнул так, как кроме него никто не умеет. — Когда-нибудь я тебе расскажу, Томми. Я не стал протестовать. Мне показалось сейчас неподходящий момент напоминать, что меня зовут Томас. «Знаешь что?» — сказал я. «Пошли в читальный зал». «Зачем?» «Там уйма книг, можно читать до посинения и совершенно бесплатно». Идя от вокзала по Ньюверзейтс, мы вели себя как ненормальные, раз 20 переходили с одной стороны улицы на другую. На задней площадке переполненного трамвая висел, очень опасно, какой-то дядька. Я толкнул Звана в бок и крикнул дядьке: «У тебя шнурки развязались!» Но Зван не засмеялся. Мы пришли в детский читальный зал на Вейдестейх, громко топая поднялись по широкой деревянной лестнице. Переговариваясь вслух, вошли в большой читальный зал, где выдавали книги. Там было тихо-тихо, от испуга мы замолчали. «Я здесь никогда не был», — вдруг сказал Зван. Тетенька в сером шерстяном платье приложила палец к губам. Она старалась приветливо улыбаться. Я шепнул на ухо Звану: «Ужасно много книг, да?» «Да, прилично», — прошептал Зван. «Что вы здесь собираетесь делать, мальчики?» — тихо спросила тетенька. Я показал рукой на низкие столики и маленькие стульчики посредине зала и сказал: «Мы сядем здесь читать». «Тогда покажите ваши руки», — сказала она. Мы показали руки. «Иди вымой», — сказала она мне. «А ему что, не надо?» — спросил я сердито. «Чистые руки мыть незачем», — сказала она. «Почему у меня руки были грязные, а у Звана чистые?» «Ничего не понимаю. Мы же в последние дни вели одинаковый образ жизни». Минуту спустя я с чистыми руками и в забрызганных водою брюках сидел за одним из длинных низких столов напротив Звана. Кроме нас детей в зале не было. «Здесь можно читать сколько хочешь», — сказал я, — «но нельзя брать книги домой. Вон из тех шкафов можно, но для этого нужен читательский билет, а за него надо заплатить деньги, а денег у меня нет. Подожди, я сейчас принесу хорошую книжку». Я встал, подошел к низкому шкафчику, присел на корточки, провел указательным пальцем по корешкам и быстро нашел «Пик-пак Пенгел». Зван внимательно осмотрел книгу. В ней обалденные рисунки Рик Рамер и уйма стихов, которые я когда-то обожал. Если Зван скажет хоть одно плохое слово об этой книге, он у меня схлопочет. «Стихи сочинил какой-то П. Ван Ренсен», — сказал Зван. «Книжка для маленьких детей». «Зачем он так сказал?» Он имел в виду, конечно, не книжку, а меня, что это я маленький. Но почему ему хотелось испортить такой хороший день? «А вчера вечером ты смеялся, когда я тебе читал стишок из этой книжки. Помнишь? Горя от возмущения, сверкнул глазами он». Я решил не давать Звану по уху, потому что читальный зал — неподходящее место для этого. Дрожащими пальцами я нашел этот стишок и придвинул книгу, открытую на нужной странице, к Звану. Зван прочитал стишок и несколько раз усмехнулся. «А Фрица ван Дюрена у них здесь нет», — сказал я. «И забавных книг про Дика Трома и Питья Белла тоже». Знаменитые герои-безобразники из голландской детской литературы довоенных лет. «Они считают, что такие книжки нам читать не положено, потому что это мальчишки-безобразники». «Кому нам? Глупой малышне?» «Ну да», — сказал я. «Цензура», — сказал Зван с презрением. «Фу! У них здесь только книги о послушных детях. Однажды я спросил у библиотекарши, где стоит книжка «Бычок и дылда». Популярный голландский комикс о двух веселых друзьях, выходивший с 1922 по 1937 год. Так библиотекарша чуть в обморок не упала. Зван хотел что-то сказать, но прямо над нами появилась большущая голова библиотекарши. Я страшно испугался. Когда с кем-то болтаешь, то часто не замечаешь, когда к тебе подходит. Ужас! «Мальчики», — — сказала библиотекарша, — здесь полагается сидеть тихо и читать, а то вы мешаете другим. — А других здесь нет, — сказал я. — Почему здесь у вас цензура? — спросил Зван. — Не понимаю, о чем ты говоришь, мальчик, — сказала тетенька. — У нас производится тщательный отбор книг. С педагогической точки зрения. Да-да, здесь есть книги, которые можно читать для развлечений, и книги поучительные. Мы отделяем зерна от плевел. А комиксы — это, конечно, плевелы. Не хочу даже о них разговаривать. — А Гекльберри Финн у вас есть? — спросил Зван. — Нет, — библиотекарша взглянула на Звана с испугом. — Там рассказывается о мальчишке, который дружит с негром, — пояснил Зван. О юном беспризорнике, который курит трубку и ругается с вечно пьяным отцом. Библиотекарша сказала тихо-тихо, лучше уходите отсюда. Но я только дал ему прочитать один стишок в книжке с полки. Успешно, — сказал я, — вы еще не доросли до того, чтобы посещать читальный зал. — Идем, — сказал Зван. Я никогда не читаю больше одного стишка в день. Мы прочитали хороший стишок. П. Ван Ренсен знает свое дело. Выйдя на воздух, мы побродили по площади у библиотеки. По средам здесь собираются филателисты. Марки покупают, продают, обменивают. Повсюду стоят хмурые деды. Под мышкой у каждого по толстому альбому, а на лице написано, что они никогда и ничему не верят. Каждую марочку рассматривают с диким недоверием. Как все взрослые, играющие в игры, папа говорит, что коллекционирование — самая глупая разновидность детских игр, они терпеть не могут детей. Ненавижу амстердамских дедов. Они вечно ругаются мне вслед на улице или сплевывают жевательный табак мне под ноги. В эту среду у стариканов от холода носы стали лиловыми. Водянистыми глазками не смотрели на нас. Со Званом. У некоторых на голове была шапка с помпоном, наверняка сперли у своих внуков. Старый-старый филателист, который вел рядом с собой велосипед, чуть не наткнулся на нас. Велосипед был ржавый. На руле висела пустая сумка, на багажнике сидел несчастного вида мальчик лет 8 в пальтишке, из которого явно вырос. — Папа, это были мои марки, — хныкал мальчик, — я тебе не разрешал их продавать. — Это его папа? — удивленно сказал я Звану. — А я-то думал, что, по крайней мере, прадедушка. — Ты их украл, — тянул мальчик сквозь слезы. «Папа теперь купит хлеба и молока для всех своих 20 детей», — сказал я. Филателист так и не сел на велосипед, даже когда вышел на проезжую часть. Зван смотрел этой парочке вслед, пока они не скрылись из виду. Мы прислонились к дереву. Зван не жаловался на холод, а я внушал себе, что мне тепло. Этот... «Мальчишка сидел у папы на багажнике», — сказал Зван. В ответ я продекламировал. «Привет, мальчишка! Привет, малыш! Ну как делишки? Куда спешишь?» «Я не мальчишка», — сказал меньшой. «Я не мальчишка, ведь я большой». Но Зван меня не слушал. «А ты когда-нибудь сидишь у своего папы на багажнике?» «У моего папы?» Ты чокнулся, мой папа вообще не умеет ездить на велосипеде. А меня папа однажды посадил к себе на багажник. Мы доехали до самого Девентера, — сказал Зван задумчиво, — во время войны. — Да, — сказал я, — ты мне рассказывал. А зачем? — Мы ехали к дяде Питу и тете Соне, они живут в Девентере. Дядя Пит... Папин университетский товарищ, меня в честь него и назвали Питом. Это было весной 41-го года, мне было почти 5 лет. Папа всю дорогу что-то говорил, но я почти ничего не слышал, потому что сидел на багажнике, и был сильный ветер. Мы ехали долго-долго, время от времени останавливались у какого-нибудь дерева. — А почему вы не поехали на поезде? — дядя Пит позднее объяснил мне. что папа боялся ехать на поезде. Он сказал, что папа по дороге слезал с велосипеда и прятался за дерево, когда навстречу попадались фрицы или люди в черной форме. Я не помню ни фрицев, ни черную форму, а вот деревья помню. Мы садились спиной к стволу, папа совершенно не спешил, иногда он гладил меня по голове. Я первый раз в жизни был один на один с папой, это было здорово. Я, как бы это сказать, я это называю балдел от счастья. Да, да, именно балдел от счастья. — А зачем вы ехали к дяде Питу и тете Соне? — спросил я. Тогда я и сам не знал. Папа мне говорил, ты должен набраться сил. Ты слишком бледный. В Амстердаме здоровья не наберешься. А теперь я знаю, что он отвез меня к ним, чтобы они меня спрятали. — Как это спрятали? — Зван поглядел на меня. — Ты что, не знаешь? — спросил он. — Не знаю, — сказал я. Он долго смотрел на меня. — Прятаться, — сказал он. Это значит жить в таком месте, где фриц тебя не смогут найти, во всяком случае, если никто не выдаст. Дядя Пит — врач, у него большой дом с большим чердаком. Там и стояла моя кровать. А по вечерам я спускался вниз. Если все было спокойно, даже выходил на улицу, но мне не разрешалось уходить далеко. Мне было велено все время оглядываться на дом. Однажды я заблудился, искал дорогу домой целый час. Тетя Соня плакала, дядя Пит сердился, но по-доброму. Я жил у них еще целый год после освобождения. — И ты не ходил в школу? — Зван медленно помотал головой. — Ты не замерз? — спросил я. Он опять помотал головой. — Я тоже не замерз. Дядя Пит учил меня по вечерам. Я быстро научился читать, каких только книг я не прочитал. Первые годы я не понимал, почему я там живу, а потом начал их расспрашивать. — И о чем ты их расспрашивал? — О папе с мамой. Я иногда не мог заснуть, потому что не мог вспомнить, как они выглядят. — Да ты что? Твои собственные папа с мамой? — Тебе-то было уже 8, когда у тебя умерла мама. Зван посмотрел на меня. — Он мне что, завидует? — Я тебе не завидую, — сказал он, — но я видел своих родителей последний раз в 4 года, а то, что видел в 4 года, потом забываешь. Шагая следом за Званом, я думал о том, что сегодня не просто среда. Мне казалось, что это может быть любой день недели, совершенно безразлично какой, хоть четверг, хоть пятница, один черт, это был просто-напросто день наш со Званом. Что ж такое случилось с его папой и мамой? Я не задавал никаких вопросов. Он шел впереди меня, время от времени что-нибудь мне показывал и смеялся. Вокруг было столько смешного. Можно было бы посмеяться над кошкой, которая сидела в детской коляске, одетой в свитер, и над собачкой, которую гнали отовсюду, когда она хотела поднять ножку. Но смеяться не хотелось. Я совсем не смеялся. По Вейзелхрахт мы шли рядом молча. Зван после долгой прогулки имел довольно несчастный вид, надо было его развеселить. На углу Фоки Симонсстрат мы остановились. Я не люблю эту улицу. На ней большие мальчишки со скуки иногда швыряются камнями, но на нее выходит отличный узкий переулочек, по нему можно выйти на канал Лейнбан и там вздохнуть с облегчением. — Знаешь этот кривой переулок? — спросил я. — Нет, — сказал Зван, — я не знаю этого кривого переулка. — Это страшный переулок, это жуткий переулок, умрешь со страху, — сказал я. — Идем, пробежим по нему бегом. — Какая в этом радость? — проворчал Зван. На кой черт мне этот жуткий переулок? У меня и так хватает забот. Мы свернули переулок. — Это даже не переулок, — сказал Зван. — Это щель между домами. Он положил руку мне на плечо. Может быть, так ему было менее страшно. — Не робей, Званчик, — сказал я. — Ведь я с тобой. Переулок делает несколько поворотов. Завернув за первый из них, я понял, что приходить сюда вообще-то не стоило. Перед нами стоял, прислонившись с широкой спиной грязной кирпичной стене, Олли Вилдеман. Я резко остановился. Зван наткнулся на меня. Олли Вилдеман кидал старый теннисный мяч в глухую стену, потом ловил его с безразличным видом одной рукой и бросал снова. Рядом с ним стоял незнакомый мальчишка, на голову выше Олли Вилдемана, который и сам был немаленький. Мальчишка тоже кидал о стену мячик. Казалось, они нас не видят. Но я-то все понял. «Так», — сказал я Звану, — «валим отсюда». Незнакомый мальчишка уронил мячик. Олли Вилдеман поддал его ногой, и мяч медленно подкатился к нашим ногам. Зван наклонился и хотел бросить мяч обратно. «Не трожь! Своими еврейскими лапами!» — пробурчал Олли Вилдеман, не удостоив нас взглядом. Но Зван уж подтолкнул мяч. Олли Вилдеман медленно поднял его. — Иди-ка сюда, Томми, — сказал он. — Давай-ка вылежи мячик дочисто. Я привык, что он задирает меня в школе, но это было что-то другое. — И не подумаю, — прохрипел я. Незнакомый мальчишка раскатался. — Тебе уж 12 лет, Толли, — сказал я. — Что за детские глупости? — Это я зря сказал. Олли не любил, когда ему напоминали о том, что ему 12 лет, а он учится в 4-м классе. Он посмотрел на меня злющими глазами. Другой мальчишка достал из штанов свою пипу, грязной правой рукой потряс ее, чтобы не замерзла на холоде, и пописал на глухую стену. Получилась шикарная струя. В соревновании, кто дальше пописает, он бы наверняка выиграл. — А ну-ка, покажи свою пиписку! — сказал он Звану. — Бежим, Томас, — сказал Зван. — Быстро. Я побежал за Званом и споткнулся. Зван поднял меня. Мы бежали со всех ног. Я чувствовал спиной, что Олли Вилдеман со вторым мальчишкой бегут по пятам. По улице Фоки Симонстрат шел точильщик, с трудом толкавший свою тележку. Мы подбежали к нему, а Олли Вилдеман кричал нам вслед. — Чтоб ты сдох, еврей паршивый! — Вам помочь? — спросил Зван у точильщика. — Молодцы, ребята, — сказал точильщик. — Молодцы. Мы толкали его тележку, а точильщик шел за нами и, насвистывая, спокойно сворачивал самокрутку. Я толкал тележку, глотая слезы. — Ты чего? — сказал Зван. — Все в порядке. Город есть город, а хулиганы есть хулиганы. — Я часто реву, — сказал я. — Не обращай внимания, они ушли. — Я их не вижу, — сказал Зван, — боюсь, что они никуда не ушли.